Ты прав и не прав одновременно. Я не жалею денег на знакомых девушек, подруг или тех, с кем хочу переспать. Но когда ведьма, с которой мы знакомы всего 10 минут, вываливает на нас кучу своих проблем и предлагает взять на себя еще большие проблемы, то я развел руки в стороны. Я не пункт бесплатного питания, чтобы кормить и поить всех встречных поперечных. Согласен, сказал Финч Флетчли, но 6 баксов, это совершенная ерунда. Ты слышал о таком ритуале? Впервые слышу о том, что волшебную силу можно кому-то и как-то передать. О блокировке до совершеннолетия слышал, а эта новость была в новинку. Но с другой стороны, неплохо устроились, раз и сразу стал сильным магом, сказал Джастин. Как по мне, это тупиковый и очень жестокий путь. Фактически родители обрекают своих детей на существование без волшебства. При должном старании, оставшись с волшебной силой, все дети имели бы шанс прожить долгую жизнь и достичь силы великого волшебника. Но после становления сквибом это становится невозможно. Они в лучшем случае лет через 50 могут восстановиться и стать слабыми магами, но поскольку без магической силы здоровье уже будет не такое хорошее, как у мага, то к тому моменту в лучшем случае останется старик или старуха в возрасте под 70 лет. Ох уж это рвачество, всем хочется получить результат здесь и сейчас. Сложно отказаться от халявной силы, сказал Джастин. Жалко, волшебников и так мало, а некоторые чистокровные даже тут, в Австралии, умудряются по своей дурости сокращать их поголовье. Да забей на этих магов, они нам никто и звать никак. Лучше скажи, что ты планируешь на будущее. Тебе дарована магическая сила, неужели ограничишься школьной программой и остановишься на уровне мага-обывателя? А что? Джастин пожал плечами. Многие маги так живут и ничего. Как знаешь, хотя я не одобряю подобного подхода. Что с бизнесом? Поинтересовался Финч Флетчли. Бизнес будет качать. Меня поражает узость мышления многих магов. У них существует возможность создавать искусственный интеллект, но при этом довольствуются небольшим усовершенствованием существующих технологий. Мне уже поздно менять коней на переправе, поскольку выбрал свое направление трансфигурации, но вот Тесслер, он как раз специализируется на големике. Не понимаю, к чему ты клонишь, сказал Джастин. Я уговорил Тесслера разработать систему многопоточного искусственного интеллекта по типу распределяющей шляпы, но с другими функциями, пообещав за это серьезное вознаграждение. Так что через 3 года мы получим магический сервер с почти неограниченной памятью и эскином, который сможет переводить тексты, понимать голосовые запросы, общаться с людьми и делать многое другое. Фактически наши сайты на десятилетия превзойдут все магловские разработки, и если сделать несколько таких серверов, например, для магонета и интернета, то через 4-5 лет все инвестиции не просто окупятся, а принесут нереальную прибыль. Мы станем миллиардерами, конкретно ты станешь в разы богаче твоего отца. Пока же придется мириться с убыточностью. А во, круто, восхитился Джастин. Я даже не думал о таком. Говорящая шляпа в Хогвартсе. Ну, ты понимаешь, она своим видом не внушала мысли о том, что это искусственный интеллект, который можно использовать для заработка миллионов. Мне жаль тех, кто этого не понимает, но я счастлив, что начал изучать именно трансфигурацию. Это просто невероятная волшебная наука с безграничными возможностями. А как все это будет работать? Спросил Джастин. На смартфон или колдофон нужно будет установить наше приложение или же они будут установлены изначально? Приложения будут разные. Голосовой переводчик, переводчик текста и тому подобное. Например, ты фотографируешь на колдокамеру текст книги на иностранном языке и посылаешь в приложение. Искин на сервере переводит текст и высылает обратно перевод. Или же активируешь голосовой перевод, выбираешь языки, с какого на какой перевести и говоришь в колдофон, Искин тут же переводит и через динамик говорит перевод на нужном языке. Можно просто написать в приложение текст и будет выдан перевод. Круто, восхитился Джастин. Это прямо как компьютер из фантастических книг. У обычных людей такое появится, но несколько позже. Мы за это время успеем собрать такие сливки, что будем, как Скрудж Макдак, купаться в золоте. Золото это хорошо, но думаю, надо бы какую-то игрушку сделать для колдофонов, предложил Джастин. Игрушка на основе сервера с искусственным интеллектом, довольно интересная идея, но один Тесслер такое не потянет, нужен отдельный сервер. Волшебные монстры. Ну да, можно такое замутить, люди будут ходить с телефонами, и ловить всяких магических тварей, устраивать между собой сражения. А приложение для игры надо будет продавать отдельно, а также можно уже в самой игре продавать особых монстров и возможность их улучшения. Нам понадобится магозоолог и еще один мастер трансфигурации, специализирующийся на големике. Раз ты предложил, то ты и ищи нужных специалистов, курируй этот проект. Это же теперь не только моя компания. Я этого и боялся, печально произнес Джастин. Думал, вложу деньги и буду кайфовать, а ты как мой отец, заставляешь работать. Джастин кинул взгляд на стол, уставленный пиццами, и тяжело вздохнул. Как мы столько пицц съедим? Вопросил он. Надо Гарта звать, он ради халявной пиццы на другой конец света примчится, не то, что в Брисбен. Хорошая идея, согласился Финч Флитчли. Мы позвонили Гарту Кингу, и уже через полчаса он примчался в пиццерию. Хай, парни, радостно воскликнул задыхающийся от быстрого бега здоровяк. Кинг рухнул на стул и тут же запихнул в рот целый кусок пиццы. Ох, кайф, донеслись радостные звуки от Гарта. Что же вы раньше не позвонили? Знал бы, что тут пицца по доллару, я бы с вами пошел. Как-то не подумали об этом, но все же позвонили. Гард с чавканьем стал жадно поглощать выпечку, схомячив целую большую пиццу, после чего сыто откинулся на спинку стула, радостно потирая живот. Мы с интересом наблюдали за этим процессом. Ух, отлично пожрал, выдал он. Второй Рон Уизли, насмешливо выдал Джастин. Если бы в поедании продуктов соревновались эти двое, я бы поставил на Гарта. Кто такой этот Рон? Спросил Кинг. Да учился с нами в Хогвартсе на параллельном факультете один рыжий товарищ, так же как ты, был любителем еды. Спорю, он бы меня не смог превзойти, с гордостью заявил Гард. Когда дело доходит до еды, то я впереди всех. Я даже когда учился в 9 классе, участвовал в поедании пиццы на время и выиграл годовой абонемент на бесплатную пиццу. Это был самый счастливый год в моей жизни, мог каждый день приходить в кафе и заказывать бесплатно одну среднюю пиццу. Какое-никакое, а достижение, саркастически заметил Финч Флитчли. Обожаю февраль, так тепло и классно, сказал Гард. Если бы еще не надо было бы ходить в школу, вообще было бы кайфово. Февраль – это мой месяц, он самый короткий в году. Парни рассмеялись над незамысловатой шуткой. Интересно, произнес Джастин, если люди произошли от обезьян, то, как появились волшебники? А волшебники, по-твоему, не люди? Мы владеем особыми силами, сказал Гард. Так что думаю, что маги что-то вроде мутантов. С одной стороны Гард прав, эволюция – это действительно постепенное накопление мутаций. Взять для примера шимпанзе и человека, между нами разница в ДНК всего 1%, а какая пропасть. Но при этом шимпанзе могут оперировать аж 4 понятиями, дальше ну никак, а человек способен оперировать 7 понятиями. Разница всего в 3 понятия, которыми мы можем оперировать, а какая существенная пропасть в интеллекте. А представьте, что существует некто, способные оперировать 10 понятиями. Для такого разумного мы будем кем-то вроде обезьян, а он для нас невероятно могущественным богом. Возможно ли, что именно из-за того, что человек способен оперировать 7 понятиями, эта цифра является столь мистической и, можно сказать, волшебной? Спросил Джастин. Полагаю, что именно так. Парни, о чем вы? Нахмурился Гард. Говорите на английском, а то я вас перестал понимать. Я веду к тому, что считается, будто магия – это одновременно и мутация тела, и состояние души, они друг на друга воздействуют. Изменяя тело и разум, мы изменяем свою душу, также изменяя душу, мы воздействуем на тело. Помимо того, что человек способен оперировать 7 понятиями, маги и мистики считают, будто у людей существует 7 тонких тел – эфирное, астральное, ментальное, кармическое. Оно же бессмертное и неразрушимое начало души, интуитивное, небесное и катерное. Что за что отвечает, я затрудняюсь сказать, но в другом восточном описании это называется чакрами. Первая чакра – физическое тело. Вторая – прана или ци, она же энергия жизни. Третья – астральное тело, которое могут видеть или чувствовать маги, именно на него воздействуют через астрал при помощи магии Вольта. Четвертая – бессмертное начало. Пятая – эмоции и чувства. Шестая чакра – разум. Седьмая – предположительно отвечает за магию. Ты где о таком узнал? – удивился Финч Флитчли. Книжки умные читаю. Помнишь, я еще давно в Хогвартсе проводил время за переписыванием знаний? То есть ты утверждаешь, что душа все же существует, сказал Джастин. «Это не я утверждаю, а древние маги, которые владели мистическим зрением. Вообще о существовании души говорится как в европейских, так и в восточных трактатах. В таких науках, как некромантия, идет оперирование душой. Взять, к примеру, тех же призраков. Из года в год, наблюдая за ними в Хогвартсе, тебе разве не приходила в голову мысль, что у каждого живого существа есть душа? И вообще-то, я при определенных условиях тоже умею видеть астральные проявления магии, а также ауру живых существ, благодаря трансфигурации себя. Просто нет единого стандарта именно того, что называют составом души, но все волшебники сходятся на ее существовании и в том, что в душе существует бессмертная и неуничтожимая частица, и некоторыми ритуалами душу можно повредить. Гард совсем потерялся от темы нашей беседы и решил приступить к поглощению второй пиццы. Интересно, а может ли волшебник как-то подстегнуть эволюцию и научиться оперировать, допустим, 8 понятиями? Вопросил Джастин. Людям понадобилось 10 миллионов лет эволюции, чтобы из обезьян стать теми, кем мы являемся. Магозоологи выяснили, что прочие разумные, вроде кентавров, русалок и тому подобных существ, оперируют 6 понятиями. Именно поэтому они кажутся нам примитивными и, даже видя перед собой пример в виде развитой человеческой цивилизации, способны лишь на примитивном уровне копировать нас, ведя такой же образ жизни, какой вели наши прапредки в доисторический период. Человек, в том виде, в котором он существует сейчас, предположительно появился всего 100-200 тысяч лет назад. То есть теоретически людям надо еще пару миллионов лет эволюции, чтобы взобраться на следующую ступень. Для наших потомков, если человечество не вымрет к тому моменту, уже мы будем представляться дикарями. Они будут насмешливо рассуждать о том, что их предки обменивались цветными бумажками, чтобы приобретать различные предметы и даже не могли добраться до Марса. «Парни, вот вы загоняете», — вмешался Гард. «У меня сейчас мозги закипят. Если продолжите в том же духе, я сожру остатки второй пиццы». «Ешь, Гард, нам не жалко», — насмешливо ответил Финч Флетчли, покровительственно улыбнувшись Кингу. «Гарри, мы же волшебники. Может быть, есть возможность искусственно подстегнуть эволюцию? Интересный вопрос. Полагаю, что это вполне реально, но невероятно сложно. Но даже если мы сумеем совершить подобное, то лишь наши дальние потомки сумеют научиться полноценно использовать свои возможности. Мы же закостенели и привыкли пользоваться 7 понятиями, поэтому будем чем-то вроде кентавра, которому увеличили интеллект, дали в руки автомат и компьютер вместо копья и счетных палочек. Он может научиться пользоваться этими предметами, но вряд ли научится писать новые программы, работающие на иных принципах, или сможет как-то усовершенствовать предметы до нового уровня, например, автомат до бластера, а компьютер до микроскопического размера. Возможно, он сможет сделать пулемет или собрать компьютер еще большего размера, получив больше мощности, но не более того. То есть, может так оказаться, что волшебники – это следующий уровень эволюции людей, предположил Джастин, но он промежуточный и еще не вершина эволюции человечества. Возможно, это именно так, а возможно, что нет. У людей было множество мутаций, и со временем они либо закреплялись, либо сходили на нет. Поэтому не факт, что именно волшебники станут теми, после кого появится Homo futuris. Ведь существуют всякие экстрасенсы, телекинетики, пирокинетики и прочие одаренные, которые не являются волшебниками, но в то же время они тоже люди. Если посмотреть на то, что происходит сейчас, то можно сделать вывод, что маги вымирают. Волшебники ограничили себя строгими рамками, отделились от общества обычных людей, а для закрепления мутаций необходимо активно спариваться с простыми людьми, чтобы в будущем появлялось все больше и больше магов, и так до тех пор, пока все люди не станут волшебниками. Люди с недоверием относятся к тем, кто отличается от них, но если большая часть людей будут магами, то недоверие будут вызывать уже маглы. Вот же ботаники, радостно произнес Гард. Настолько заумно ходить вокруг да около, чтобы потом сказать, что надо больше трахаться, это надо было постараться. Дельная мысль, Гард, улыбнувшись, сказал я. Но ты же понимаешь, что таким образом много детей не заполучить. А как тогда? Спросил Кинг. Есть один способ. Да, Джастин, я подмигнул Финч Флетчли. Ау, округлил глаза Джастин. «Ты имеешь в виду тот самый, именно, о чем вы говорите?» – заинтересовался Гард. «Да есть один способ увеличить популяцию волшебников и при этом неплохо заработать. Надо потратить всего 20 минут в день, сделать то же самое, чем занимаешься ежедневно, и за это еще получишь $50. «Ты что, ходил туда еще?» – удивился Финч Флетчли. «Естественно, я почти каждый будний день туда хожу, в месяц зарабатываю $1000». При этом совершенно не напрягаясь. Прямо штуку, не поверил Гард. Что надо делать? Я бы не отказался от $1000 за 20 минут в день. Не думаю, что это хорошая идея, заметил Финч Флетчли. Да, а Джон Смит думает иначе. Он тоже зарабатывает на этом. Да ладно, воскликнул Джастин. Ха-ха-ха-ха, парни, колитесь, что за работа такая? Настойчиво сказал Кинг. Да ничего сложного. Приходишь, мастурбируешь, получаешь за это полсотни долларов и идешь с наслаждением их тратить на всякие ништяки. «В смысле, мастурбируешь?» – вопросил Гард. «Это что, порнуха что ли?» «Нет», – ответил Джастин. «Не порнуха. Гарри говорит о центре донорской спермы». «Так вы что, реально мастурбировали за деньги?» – вопросил Гард. «И за это прямо платит Бескидалова». «Именно. У них все честно. Я тоже хочу», – тут же выдал Кинг. «Это же надо, всего лишь за то, что передерну, получить штукарь баксов в месяц. Это же золотая жила. А я о чем и говорю. Это вот Джастин не понимает, у него денег навалом, вот и выкобенивается. Ну, ты дундук», — радостно сказал Гард. «Гарри, возьмешь меня с собой в следующий раз? Без проблем». Джастин сделал фейспалм и покачал головой в стороны. «Идиоты», — тихо сказал он. «И с кем я дружу? Кстати, парни, вы слышали о том, что в Сиднее осенью пройдут летние Олимпийские игры? Пора уже сейчас покупать билеты, а то лучшие места раскупит». «И что мы там не видели?» — спросил Финч Флетчли. «Да ты что?» — удивился Гард. «Это же Олимпийские игры. Они раз в 4 года проводятся, и когда они еще будут в Австралии, я обязательно пойду. Гард, я возьму билеты на нас двоих, отдашь деньги, когда заработаешь». «Джастин, на тебя брать?» «Бери», — ответил Финч Флетчли. «Но я лучше тебе сразу отдам деньги, чем буду так трудиться». Часть 2, глава 51. «Я приобрел билеты на Олимпиаду на лучшие места в VIP-ложе сразу с запасом на всех. Родителям, Сириусу, Гарту, Джастину, Элизабет и даже Верите. Пусть мы больше не встречаемся, но она подруга Хаук, так что будет некрасиво, если все пойдут на спортивное мероприятие, а она нет или пойдет отдельно на обычные места. Стоимость таких билетов была бешеной, но я могу позволить такие траты. А в крайнем случае эти билеты можно будет перепродать с тройной накруткой. Денег низкого решил не брать, а преподнести билеты в качестве подарка. На уроках нумерологии мы, наконец, дошли до изучения портальной магии. Единственный минус – изучение шло лишь в теории, поскольку практику по пространственной магии вроде как разрешено проходить лишь артефактором, зарегистрированным в Министерстве магии. Конечно, никто не может проконтролировать, что я сам не буду учить на практике такие заклинания. Законы в разных странах на этот счет не особо сильно различались, то есть делать порталы нельзя, а пользоваться ими можно, но если делать и никому не говорить, то никто не узнает о том, что портал сделан тобой. Самое забавное, что подобное реально способно остановить многих магов от изучения пространственной магии, хотя на самом деле сделать все подаваемое на уроках теории не особо сложно. От практики юных волшебников останавливают лень и страх перед законом, и опять же лень и привычка пользоваться покупными порталами, когда волшебники взрослеют, и к ним приходит понимание лазеек в законах. Выяснился один забавный казус. В Валлабе также, как и в Хогвартсе, в библиотеке имеется запретная секция, в которую получают доступ лишь по разрешению учителей. Такой доступ дается ученикам старших классов, которые занимаются углубленным изучением магических дисциплин. Но казус в том, что книги с заклинаниями для создания порт-ключей хранятся так же, как и в Хогвартсе, в этой секции, при этом они же подробно описаны в книгах по нумерологии, которые доступны всем как в обычной секции библиотеки, так и в букинистических магазинах в волшебных кварталах. Это примерно то же самое, что с заклятием незримого расширения. Книга с ним хранится в запретной секции, но то же заклинание можно найти в книге по волшебному строительству в обычной секции. Меня совершенно не смущало словосочетание «запретная секция», поскольку как подмастерье и личный ученик имею в нее полный расширенный доступ. Такой же доступ есть у Элизабет и нескольких других учеников. Другим же школьникам приходится выписывать допуск на определенную книгу. Другой конец света, а волшебники все такие же, пусть местами прогрессивней, но в некоторых вещах доходит до идиотизма. Естественно, я не стал ограничиваться лишь теорией и начал тренироваться в создании порт-ключей и вообще старательно изучал все о порталах настолько, насколько позволяет время. Особенно меня порадовали исчезательные шкафы. Это очень интересные артефакты, которые основаны на протеевых чарах и соединяют два предмета, образуя двухсторонний портал. То есть заходишь в один шкаф, выходишь из другого. У таких артефактов есть ограничения, их можно создавать лишь попарно, то есть не более и не менее двух штук, но есть и огромный плюс. Любые барьеры против трансгрессии на них не действуют. Можно вместо шкафа использовать другой предмет, например, две одинаково зачарованных двери в небольшие кладовки. Можно встраивать систему отключения портала в одностороннем порядке в оба шкафа либо только в один. Естественно, я решил сделать пару таких артефактов и поставить один шкаф в переносной дом, а второй оставить в поместье, причем тот, что в переносном доме, оборудовать системой отключения. Это позволит мне из любой точки планеты сделать шаг и оказаться в Австралии у себя в поместье или же из поместья оказаться внутри переносного жилища, где бы оно ни было. Книги по созданию таких шкафов у меня имелись, так что никаких проблем с этим не было. К огромному сожалению, библиотека в Аллабе не сильно отличалась по содержанию от Хогвартской. Исключением были книги на других языках – русском, японском, китайском, коих тут было довольно много, в том числе заклинания для перстней и концентраторов. Я делал дубликаты всех новых книг прямо в библиотеке при помощи заклинания копирования с использованием постоянной трансфигурации. Этот навык теперь давался мне довольно легко. Пусть сейчас мне это не особо надо и восточных языков не знаю, но лучше когда книги есть, чем наоборот. К тому же, все это пригодится для создания электронной библиотеки. Тренировки с частичным превращением не прошли даром, и в начале марта у меня вышло частичное преобразование. Удалось превратить глаза в те, которые у меня были в теле Феникса, и мир расцвел яркими красками и волшебством. Только наблюдалось несколько проблем. Во-первых, у меня довольно быстро от использования подобного зрения заболела голова, хотя в теле Феникса такой проблемы не было. Видимо, нужно к этому привыкнуть, хотя не уверен, что это реально, уж слишком сильно отличается зрение человека от птичьего. При этом угол зрения остался таким же, как у человека. Во-вторых, это внешний вид глаз, который изменялся. Глаза у фениксов очень специфичные, у них черная склера и черная радужка, что у птицы не смотрится чем-то страшным. Когда я посмотрел на себя в зеркало в таком виде, то видел лишь синий цвет, поскольку из глаз исходило сияние магии, так что я не знал об истинном цвете, который видят люди. Я подумал, что это довольно прикольный оттенок. Синие и светящиеся потусторонним светом глаза – это шикарно. На следующий день я, как обычно, пошел в школу раньше всех. В классе еще раньше меня оказалась Элизабет. У нас с ней все время так происходит, или она, или я приходим немного раньше друг друга, но минут за 10 до прихода прочих учеников. Я решил щегольнуть своими очами, похвалившись достижением в трансфигурации, и волевым усилием изменил глаза. Класс тут же расцвел иными цветами, все помещение было напитано волшебством. «Доброе утро!» — начала говорить Элизабет, поднимая голову от газеты. Увидев меня, девушка до жути испугалась. Она побледнела и судорожно выхватила волшебную палочку, направляя ее на меня. «Убери палочку, дура! Не надо ею в меня тыкать, если не хочешь откат от контракта словить!» «Диас, но Локьера!» — испуганно выкрикнула Хаук. «Гэ Гарри!» — заикаясь, добавила она. «Боже упаси! Нет, блин! Папа Римский!» — саркастически ответил я. «Что, сама не видишь? Что с твоими глазами?» Судорожно сглотнув, спросила она. «Частичная самотрансфигурация. Я думал, что голубые глаза должны нравиться девушкам, а не пугать их». «Голубые? С чего ты взял, что они голубые? Твои глаза черные, как провалы в бездонную пропасть. Ты словно демон из жуткого фильма ужасов. Ты точно мой друг, Гарри Скитлс, а не демонический дух, вселившийся в его тело. Кто? Это проверка или тебя облевитом приложила? И ты разом забыла мою благородную фамилию Адамс? Откуда мне знать, что ты мой друг?» — с недоверием спросила Элизабет. «Действительно, откуда дипломированной волшебнице подмастерью зелий знать о волшебстве. Я сдобрил речь изрядной долей сарказма. «Значит, говоришь, что глаза черные, а на что похожи?» «Я же говорю, похожи на какую-то потустороннюю жуть, два провала тьмы, словно ты карликовый Эльгибла. Убери этот кошмар», — попросила девушка. Я отменил трансфигурацию. От резкой смены зрения ненадолго закружилась голова. Смотреть на блеклые цвета человеческими глазами после сочных цветов и оттенков птичьего зрения, в том числе видения магии ультрафиолета, было так, будто смотрел на цветную фотографию, а потом резко перевел взгляд на черно-белое фото. «Кететрагелатьера кабравиха!» — экспрессивно воскликнула Элизабет, явно матерясь на испанском. «Ты знаешь, как я испугалась, увидев эту жуть. Я чуть по малой и большой нужде не сходила. Что это было? Да чтобы ты провалился, старый козел. Частичное анимагическое превращение, а точнее, глаза феникса. Мне-то они казались голубыми. Как-то позабыл, что человек их видит потусторонне черными. Извини, не хотел тебя напугать, думал лишь похвалиться. Все же не каждый день удается частичное бесполочковое обращение. Это первый шажок на долгом пути становления метаморф-магом. Чтобы загладить свою вину, приглашаю после школы отведать вина. Просто вином ты не отделаешься», — заявила Элизабет. «Ты уничтожил мой годовой запас нервных клеток. В таком случае я знаю, что должно успокоить твои испорченные нервы. Экскурсия в долину виноделия Хантер с оплатой безграничной дегустации. Хм». Элизабет немного успокоилась и одарила меня своей фирменной хищной улыбкой. «А ты знаешь, чем соблазнить девушку? Только когда будешь нести мое тело домой, даже не смей домогаться. Я предпочитаю, чтобы партнерша по сексу подавала хоть какие-то признаки жизни, так что можешь не беспокоиться за свою честь. В волшебном мире я повидала много всяких монстров», — сказала Элизабет. «Уверена, встреть настоящего демона, то не испугалась бы так сильно, как при виде тебя. Когда ты зашел в класс, то это было жутко. Маленький человечек, который смотрит так, словно в нем поселилась сама преисподняя, так и до инфаркта можно довести. Чтобы загладить вину, могу еще подкинуть идею для разработки интересного зелья». «Ты и зелья?» – недоверчиво вопросила Элизабет. «Ну что же, я с удовольствием послушаю. Известно, что ученые в будущем, а может и сейчас, я не особо интересовался этой темой, выяснили очень интересные факты. Некоторые морские обитатели и животные могут жить очень долго. Например, голый землекоп не имеет гена старения, или двустворчатые моллюски обладают уникальными особенностями ДНК, которая оберегает их от старения и разрушения. Есть еще красные морские ежи и морские черепахи с Сейшельских островов, у которых имеются гены, замедляющие процесс старения. Раки и лобстеры имеют способность отращивать новые конечности. У омаров отсутствует ген старения, эти ракообразные могут жить вечно, но люди считают их слишком вкусными, что мешает их вечной жизни. Известный факт, что люди, которые употребляют в пищу омаров, живут дольше и способны перешагнуть столетний рубеж. Представь, это только от того, что их едят. А что будет, если сварить зелье на основе этих существ? Ведь зелье – это по большей части ритуальное изъятие некоторых признаков вещества или частей животных с растениями и наделение жидкого раствора этими признаками, многократно усиленными волшебством. «Погоди», – оживилась Элизабет. «Это что получается? На основе омаров можно создать зелье вечной жизни, при этом никакой философский камень не понадобится? Ты зельевар, так что тебе лучше знать. Я лишь подал идею, но надеюсь, что в случае положительного результата ты со мной поделишься рецептом зелья. Знаешь, за такую идею поделиться рецептом не жалко, но только для личного пользования», — произнесла Элизабет. «Хотя это требует долгих исследований, но зато результат окупит все вложения средств, сил и времени. А на основе лобстеров можно создать зелье для регенерации конечностей. Ты только представь, волшебники умеют приживить руку, ногу и собрать мага из кучи фарша, но не могут отрастить утерянную конечность, за исключением грандмастеров трансфигурации, и те могут такое провернуть лишь с собой. Глупость же, это при том, что в природе имеются живые существа, способные на такое». Да, Элизабет сидела с отрешенным видом, погрузившись в мыслительный процесс. «Кажется, я нашла новое направление исследования, и теперь в моей лаборатории прибавится аквариумов с ракообразными. Надо будет обрадовать Снейпа, он от такой идеи будет в восторге, а когда узнает, кто ее подал, он станет носить тебя на руках. Вот этого не надо, я исключительно по девушкам. Да ладно тебе, насмешливо произнесла Хаук, с ней по тебе очень тепло отзывается. Он рассказывал, что ты был одним из лучших его студентов, хоть и не одаренным в зельях, но очень старательным, а еще, что ты несколько раз ему очень помог. Ага, акромантула мертвого подкинул в кабинет, об этом он как-то рассказывал, усмехнулась девушка. Только Северус не знал, кто ему сделал такой подарок и долго ругал идиотов, которые разбудили его среди ночи, потревожив сигнальные чары взломом кабинета зельеварения. Он говорил, что пришел к кабинету злой и готовый раздавать наказание, и обнаружил взломанную дверь. Но что удивительно, ничего не пропало, а наоборот, прибавилось. В кабинете лежала туша недавно убитого здоровенного акромантула, так что вместо сна с ней Пу пришлось разбирать паука на ингредиенты. То есть он был зол и доволен, что-то типа того, сказала Хаук. Знаешь, Гарри, меня беспокоит реинкарнация. Если бы я была одна такая, переродившаяся, то могла бы списать все на случайность или шутку богов, но мы выяснили, что среди волшебников пусть редко, но случаются подобные случаи. Но у нас же не было фениксов, мы не проводили никаких ритуалов или тому подобное. Ведь так, я ничего такого не делал, но могу сказать, что в прошлой жизни немного выделялся среди людей отменным здоровьем. Например, спокойно пережил ранение во время войны с фрицами, до 90 лет бегал в городских эстафетах и редко болел, а склероз сразил в довольно приличном возрасте. Я изучал эту тему, пусть и не очень углубленно, поскольку на все не хватает времени. Многие религии утверждают о реальности реинкарнации души, например, буддизм. Что, какой буддизм? Удивилась Элизабет. Не слышала о такой религии ни в своем мире, ни в этом. Да ладно, ты не шутишь? Нет, я абсолютно серьезно, твердо заявила Хаук. Выходит, я немало упустил, не став исследовать местные религии, сконцентрировавшись лишь на магических и мистических толкованиях. Несколько тысячелетий назад жил в моем предыдущем мире индусский принц по имени Сиддхартха Гаутама, которого последователи звали Будда Шакьямуни, что означает «пробудившийся мудрец из рода Шакья». У него было множество религиозных последователей. Религия буддизм была одной из самых распространенных в моем мире. Он утверждал, что прожил сотни и сотни жизней до момента, когда вышел из колеса чередования жизни и смерти. Грубо говоря, он помнил о своих прошлых жизнях. Он рос очень умным, увлекался науками, спортом и много размышлял, отличаясь от простых детей. Это тебе ничего не напоминает? Напоминает, еще как, усмехнувшись, выдала Хаук. Сложно не отличаться от простых детей, когда у тебя сознание взрослого человека, тем более перерождавшегося сотни раз. А играть, как простые дети, взрослому неинтересно, нам нужны более масштабные игрушки. Приходится занимать себя изучением нового интересного мира, наук, заниматься саморазвитием. Он точно был перерожденцем. И что дальше? Будда утверждал, что материальные блага не конечная цель жизни. В 30 лет он сбежал из дворца и отправился путешествовать. Он вел аскетичный образ жизни и стал учиться у двух разных брахманов-отшельников йогической медитации. Когда он выучил все, что надо до высшего уровня, то покинул учителей. Сколько-то лет он пытался достичь просветления через суровую аскезу и умерщвление плоти, но чуть не помер и понял, что это ложный путь. Он разработал какой-то свой транс, который практиковал до тех пор, пока не достиг состояния наивысшего пробуждения, которое было названо благородный восьмеричный путь. Он обучил своим техникам нескольких последователей, а в 80 лет сказал, что скоро достигнет паранирваны, освободив свое земное тело. Он сел медитировать и все. При этом ученики утверждали, что он за эти годы не постарел и ни разу не болел. «Крутой мужик», — уважительно произнесла Элизабет. «А что за восьмеричный путь?» «Это просветление, которое описывалось как всецелое и совершенное осознание подлинной сущности мироздания. Человек, достигший бодхи, освобождался от круговорота сансары, рождения, страдания, смерти и возрождения. У нас тут с Джастином состоялась научная беседа. Магловские ученые доказали, что человек может оперировать семью понятиями, в то время как наши предки-обезьяны оперировали четырьмя понятиями. То есть чем большими понятиями мы оперируем, тем выше интеллект и ступень развития. Маги же доказали существование души, причем считается, что душа человека состоит из семи составляющих. Я предполагаю, что восьмерка в буддизме фигурирует не просто так. Скорее всего, это путь на следующую ступень развития, только физическое тело человека не предназначено для подобного. Вполне может быть так, что душа, перерождаясь в колесе сансары, проходит что-то по типу эволюции тела, то есть эволюция сделала из обезьяны человека, также и душа. Вначале есть лишь ядро, потом ты рождаешься бактерией, травинкой, деревом, букашкой, животным и так далее, пока душа не окрепнет настолько, чтобы вселиться в разумное существо. Если придерживаться этой теории, то получается, что Будда через особые медитации подстегнул развитие своей души до более высокого уровня, проще говоря, ускорил эволюцию. Душа воздействовала на тело, не позволяя ему стареть и болеть, а потом он или перешел на энергетический план существования или переродился в каком-то более продвинутом теле, например, каким-нибудь ангелом, эльфом и тому подобным, но точно мы этого не знаем. То есть, если есть существа с семью чакрами, значит, могут существовать и с восемью чакрами, и этот Будда, грубо говоря, отрастил себе такую восьмую чакру. Но как же просветление и тому подобное? Спросила Хаук. Просветление вполне логичная штука. Сама посуди, какая разница между нами и, например, троллями. Тролли как ни учи, выше определенной планки они не поймут, их даже научить танцевать почти невозможно. Так и у людей есть пределы, выше которых они не способны выйти. Но стоит нам научиться оперировать вместо семи понятий целыми восемью, и многие вещи для нас станут совершенно иными, они станут проще в понимании. Это все равно, что в голову тролля запихнуть разум взрослого человека, разница между соплеменниками станет несоизмерима, он будет считаться у них пипец каким просветленным и всезнающим. Учеба пролетела незаметно, поскольку после уроков решено было наведаться в винодельни, а делать это вдвоем не так интересно, как в большой компании, то были приглашены Джастин, Гарт и Верити. Этой толпой мы аппарировали в магический квартал Сиднея, на выходе из которого поймали два такси и поехали в долину виноделия Хантер, известное туристическое место, являющееся меккой австралийцев, поскольку местные обожают вино. На въезде в долину я оплатил экскурсию на группу из пяти человек. К нам вышел экскурсовод, высокий светловолосый 40-летний мужчина обычного телосложения. Он был одет в синюю рубашку с длинными рукавами и черные брюки. Осмотрев нас, мужчина удивленно вскинул брови, и я его понимаю. Глядя на группу ребят, одетых в школьную форму, в последнюю очередь думаешь о том, чтобы отвезти их дегустировать вино. «Здравствуйте, я Роберт Валтон, ваш экскурсовод», – произнес он. «Ребята, а вам есть 18 лет?» «Есть, всем есть», – хищно улыбнувшись, ответила за всех Элизабет. «И вот этому мелкому тоже есть». Она показала на меня. «Извините, но я должен проверить ваши документы», – сказал Валтон. Каждый из нас продемонстрировал свои документы и, лишь убедившись, что мы все совершеннолетние, гид заулыбался и слегка расслабился. «Ну что, ребята, с чего начнем?» – спросил он. «Вначале надо нажраться, в смысле, надегустироваться вина, а потом все остальное, и пожрать», – громогласно добавил Гард. Фраза Кинга вызвала всеобщий смех. Гид улыбнулся. «Понятно», – сказал мужчина. «В таком случае, я знаю, что вам понравится. Есть тут один погребок с домашней кухней. Пройдемте в машину». Мы погрузились в микроавтобус, за руль которого сел Валтон, и поехали. За окном с обеих сторон были восхитительные виды зеленых виноградников, уходящих к горизонту. Долина Хантер является старейшим винодельческим регионом Австралии, начал громко и четко рассказывать мистер Валтон. Она также известна своими прекрасными ресторанами, кулинарными школами, галереями, оздоровительными спа-комплексами и площадками для игры в гольф. Здесь можно отведать и приобрести местные сорта сыра, шоколад ручной работы, мясные закуски, молочные продукты, хлеб на закваске и оливковое масло напрямую от производителей, посетить мастер-класс по дегустации вина или попробовать различные сорта вин из широкого выбора более 150 винных погребов. «Все такое вкусное», – прокомментировал Гард. «Хочу все попробовать». Первый виноград в долине Хантер фермерские семьи начали выращивать в 1820-е годы, продолжил Валтон, тем самым сделав долину Хантер старейшим винодельческим регионом в Австралии. Машина мчалась довольно шустро, за окном через каждый километр мелькали винные бутики, возле которых стояли автобусы и микроавтобусы и толпились туристы. «Как вы видите, в ближайших винокурнях толпы туристов», – прокомментировал Валтон, «когда мы проезжали мимо второго строения. Поэтому я вас везу в дальнюю винодельню, куда мало кто доезжает. Здесь в долине производят красное и белое вино разных сортов. А раз там мало людей, не значит ли, что будет хуже вино? Спросила Верити. Во всех винодельнях вино имеет почти одинаковый вкус, поскольку производится из одного и того же винограда, так что не думайте, что раз будет мало народа, то будет невкусное вино. Здешнее вино идет почти все для местного употребления. Экспортируется несколько сортов вин только в два ресторана в Нью-Йорке. В отличие от европейских, а точнее французских вин, у нас все бутылки закупориваются металлической пробкой. Мы, австралийцы, доказали, что пробковое дерево может изменять вкус вина, в то время как нержавеющая сталь никак не изменяет свойств напитка. Этот спор длится на протяжении уже многих лет. Французы так и считают, что пробка лучший закупоривающий материал. Глупцы. Ученых надо слушать, которые все подтверждают экспериментальным путем, а не голословно говорить, мол, пробка идеальный закупоривающий материал для бутылок. Ехали мы не так долго, как вначале боялись, и вскоре прибыли на место. Нас тут же встретил радушный хозяин винодельни, полный 50-летний мужчина. «Билл», — сказал гид хозяину винодельни, — «они все совершеннолетние, я проверил документы. Пусть супруга сообразит еды». «Конечно», — согласился Билл. «Ребята, домашняя еда вам будет стоить по $10 с человека». «Окей». Хозяин винодельни сопроводил нас в подвал, который являл смесь магазина и кафе. Вдоль длинной стены напротив входа были установлены стеллажи, уставленные бутылками с винами, шампанским и коньяками. За стойкой стояла 50-летняя поджарая женщина в очках. Посетителей тут не было, и я даже обрадовался этому факту, поскольку быть среди толпы туристов мне не особо хотелось. «Маргарет, организуй нашим гостям полный комплекс питания», — сказал женщине Билл. «Ребята, размещайтесь, где пожелаете». Женщина кивнула и скрылась за дверью, расположенной сбоку от стеллажей за стойкой. Мы расселись все за одним столиком. Билл выставил на стол большие фужеры и воду для ополаскивания бокалов после каждого приема сорта вина и внизу поставил стальное ведерко. Он раздал каждому по листу бумаги и по авторучке. Наш гид удалился на улицу. «Ребята, сейчас начнем дегустацию, на бумаге отмечайте те наши напитки, которые вам больше всего понравятся», — добродушно произнес Билл. «После каждого напитка споласкивайте бокал, сливайте воду в ведерко». Мужчина стал нам приносить вина и наливал в бокалы, но понемногу. Дегустация началась с сухих вин. После третьего фужера вина женщина принесла нам большую тарелку с различными сырами и еще одну тарелку с колбасными изделиями. Затем она подала каждому протертый томатный суп и стейк из говядины. Все свежее и вкусное, и всего за $10 с человека. Я не ожидал за такие копейки получить столько вкусной еды. В каком-нибудь дешевом ресторане Сиднея за такие деньги, дай Будда, если можно будет заказать один стейк. О, жратва! Радостно воскликнул Гарт и с такой жадностью накинулся на еду, словно пару дней голодал. «Ребята, вы учитесь в старшем классе?» — спросил хозяин винокурни. «Да», — ответила Элизабет. «Последний класс старшей школы. Судя по форме, вы учитесь в частной школе?» «Да», — вопросил Билл, разливая нам следующий сорт вина. «Верно», — вновь сказала Хаук. «Частная школа с научным уклоном». «Интересно», — сказал Билл. «Я вот в обычной школе учился. Как оно, в частной школе?» Элизабет пнула меня ногой, видимо, не найдя слов, чем отвлекала меня от дегустации понравившегося вина. Я черканул на бумаге номер 4. «Нормально. У нас очень углубленно изучают различные науки, поэтому учиться приходится 13 лет вместо 12. Мисс Хаук делает научную работу по фармацевтике, я пишу научный труд по использованию пневматических винтовок для выживания в агрессивной среде. Мистер Кинг у нас спортсмен. В общем, почти все как в обычной школе, только нагрузка больше похожа на ту, что дают в колледже». «Ау», — удивился Билл. «Я 12 лет с трудом отучился, а уж как представлю, что надо потратить на год больше. Так это выходит, что вы учитесь в колледже при школе. Можно и так сказать. Как вам вино?» — спросил Билл. «Мне последнее понравилось». «Что это за сорт?» «Это вино из винограда сорта Шираз 7-летней выдержки», — пояснил владелец винокурни. «Мы попробовали около 15 сортов вин стоимостью от 10 до $150 за бутылку. Постепенно от сухих вин переходили к полусладким, а затем и к коньяку, изготовленному на этом же предприятии». «Ребята, вот что я вам скажу», — пригубив коньячку, произнес хозяин производства. «По правде говоря, Надо обладать большими дегустационными способностями, чтобы различить нюансы и оттенки каждого вина. Особенно очень трудно отличить сухие вина, но считается, что специалисты отличают и знают, в какой год вино получается хорошим, а в какой нет. Считается, что это целое искусство, и обычным людям приходится только доверять специалистам и делать умное лицо при дегустации вина. Мужчина сделал театральную паузу и широко улыбнулся. Ерунда все это. На самом деле вино либо нравится, либо не нравится, и неважно, стоит оно $1 миллион или всего десятку за бутылку. Как же так? Удивился Джастин. Я объясню, сказал Билл, улыбнувшись еще шире. Год назад я решил провести эксперимент и пригласил 10 широко известных в узких кругах сомелье для дегустации новых сортов вина, а на самом деле в 3 бутылки налил обычного самого дешевого белого столового вина, но в 2 бутылках подкрасил его пищевыми красителями до красного и розового. Реально вкус у вина был одинаковым, красители его никак не изменили, но я наклеил разные этикетки. На белом вине было написано, что оно столовое, на красном, что оно сухое 10-летней выдержки, а на розовом, что оно годовалое. И что было дальше? Спросил я, хотя интересно было всем. Дальше был цирк, иначе это не назвать, продолжил Билл. Все сомелье ругали белое вино, чуть ли не плевались, нахваливали красное вино и разделились во мнении по поводу розового вина, признав его неплохим. А как они описывали эти вина? Величайшие поэты обзавидовались бы, такие восхитительные метафоры. Когда я вынес большую бутыль с белым вином и признался, что все разлито из нее, только подкрашено, надо было в этот момент видеть их лица. Такое зрелище обалдевших и посаженных в лужу профессионалов стоило потраченного вина, цена которому $3 за бутылку. Так что фигня все это. Цена на вино образуется от времени его выдержки, чем дольше, тем дороже. Но если вам нравится столовое вино за десятку, а не нравится элитный сорт за $1000, то это нормально, у каждого свой вкус и критерий выбора вина. На самом деле эти специалисты тоже не факт, что способны различить вино по каким-то критериям. Дальше мы стали приобретать продукцию предприятия. Я брал ящиками понравившиеся сорта вина и коньяка, ребята ограничились парой бутылок. Мне даже пришлось наложить на владельцев магазина дезориентирующее заклинание, чтобы вызвать домовика, дабы тот забрал покупки. Вообще, не при всех винодельнях есть рестораны. Вот вино продается везде, помимо сортов собственного изготовления, магазины просто пополняют чужими винами ассортимент, и цены всюду одинаковые. При любой винодельне имеется магазин, где наряду с винами продаются сыры, маслины, колбасы, приправы, сувениры, в общем, все, что производят сами, то выставляют на продажу. Но подобного фермерского добра у меня своего навалом. Тимми мне больше напоминает запасливого хомяка, нежели домовика. Он делает масло, сливки, творог, сыры, квасит молоко и запасает все это, в том числе и свежее молоко. Благодаря магии хранения, которую накладывает Тимми, обычные продукты могут храниться столетиями. Думаю, если я попаду на голый необитаемый остров в компании со своим домовым эльфом, то еще 10 лет смогу ежедневно пить молоко и питаться молочной продукцией. С колбасой тоже проблем нет, особенно из козлятины, оставшейся после морского турне. В том, что всюду товары цены почти одинаковые, мы убедились, заехав в еще одну винокурню, которая была забита туристами. Пьяные в хлам школьники привлекли всеобщее внимание и вызвали волну осуждения, поэтому в этой неприятной обстановке мы надолго не задержались. После того, как мы погрузились в фургон, мистер Волтон повез нам показывать окружающие красоты. Мы поехали посмотреть хозяйство, где изготовляют крепкие напитки, виски, коньяки, водку. На середине пути дорогу нам перегородило стадо кенгуру. Эти бесстрашные твари в количестве 10 штук стояли на проезжей части и пялились на машину. Волтон посигналил, и кенгуру резко сорвались с места, разбегаясь в разные стороны. Если я считал, что до посещения завода по производству крепких напитков мы были пьяными, то могу смело утверждать, был неправ. Вот после дегустации на этом заводе мы точно были пьяными, поскольку у меня память дала сбой и дальше помню лишь урывками. Часть 2, глава 51.2. Резко открываю глаза и тупо смотрю в одну точку. Что-то кажется странным, но что именно, доходит не сразу, поскольку мозги жутко тормозят. Медленно поворачиваю голову и осматриваюсь вокруг. Определенно, это место мне незнакомо. Я оказался в небольшом помещении, но при этом большую его часть занимает кровать 2 на 2 метра, шкаф, комод и пара тумб по обеим сторонам кровати. Слева от меня лежит Элизабет. Из одежды на ней лишь сиреневый пеньюар, едва прикрывающий бедра, и под ним она обнажена. От девушки несло перегаром, полагаю, от меня разит не меньше. Я был одет очень странно, в короткий женский халатик из шелковистой ткани розового цвета, который на мне смотрелся как длинный халат. Он был надет на голое тело. Элизабет приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. Я решил принять сидячую позу. На удивление голова не болела, только в теле чувствовалась слабость и разбитость, плюс мучил сушняк. Элизабет тоже села на край кровати рядом со мной. «Где мы?» «У меня в спальне. Дома у моих родителей», — пояснила Хаук. «Что вчера было? А ты что последним помнишь?» — спросила Хаук. Как на виноводочном заводе гард посмотрел на страшненькую туристку и произнес: «Может быть, йо-хо-хо и бутылку рома?» А я ему ответил: «Гард, посмотри на нее. В этом случае, вначале бутылка рома, а потом уже йо-хо-хо». Затем я положил водку на коньяк и больше ничего не помню. Даже экклюменция не помогает. Элизабет усмехнулась и ухватилась за голову. «Тебе с какого момента рассказывать? До того, как ты послал моего отца нахер, или после?» — спросила она. «Даже так? Огласите весь список, пожалуйста». Мы культурно дегустировали различные напитки. Начало Хаук. На улице стояла прекрасная погода, пели птички, смеркалось. «Тут к тебе подошел какой-то турист, такой полноватый мужчина лет 30, и он тебе говорит сочувствующим голосом: „Парень, я тебя понимаю, ты карлик, а у меня брат умственно отсталый“. Он что, охренел? Сравнил член с пальцем. Примерно так ты ему и ответил». Элизабет усмехнулась. «В ответ ты закричал: „Что, чувак, да ты охренел? Это абсолютно не одно и то же. Я просто маленького роста, а этот парень лижет стекло в магазине“. Ох-хо-хо». «Что было дальше?» «Смеркалось», — продолжила Элизабет. «А мы продолжали пить. Как оказалось, мы попали на завод вместе с группой американских туристов, а эти товарищи вели себя беспардонно. К тебе вновь подошел один из туристов, 40-летний жердяй, и стал болтать об американском футболе. Он рассказывал тебе о своей любимой команде «Гиганты». В задницу гигантов. Я бы ни за что не стал болеть за команду с таким названием. Ха-ха», — усмехнулась Элизабет. «Наверное, поэтому ты ответил тому американцу следующее. Отлично, Джек. Скажи, твои гиганты похожи на вампиров? Ну, в смысле, они же сосут. Ха-ха-ха-ха». «Я так сказал?» «Да, ты так сказал», — подтвердила девушка. «Круто. Что было дальше?» «Смеркалось», — сказала Элизабет. «Нас повели на экскурсию в цех. Там возвышались огромные танки с продукцией. У этих танков были внизу краны для взятия проб технологами. Пока экскурсовод отвлекся, ты сказал: „Джастин, ложись“. Джастин лег, открыл рот, а ты открыл кран. Из крана полился коньяк. Финч Флетчли скорее больше искупался в коньяке, чем его выпил, но и нахлебался прилично. После этого подскочил взбешенный экскурсовод, и нас с матами всех выгнали с завода. Ха-ха-ха-ха-ха. Зачет, — смеркалось, — продолжила Элизабет. Американцы нам дико завидовали и громко с печалью обсуждали, что им не пришло в голову провернуть такой же трюк. Аппарировать мы уже не могли, об иных способах волшебного перемещения никто даже не подумал, и мы вызвали несколько такси. Ты сказал, что одной пьяной леди опасно ездить в такси поздно вечером, и взялся меня проводить до дома. Смеркалось. Нет, — усмехнулась Элизабет. Стемнело. Мы приехали ко мне домой. Навстречу из дома вышел отец и, увидев две пьяных тушки, он взбесился. Еще больше его взбесило то, в какой компании я пришла. Он возмущался, что я связалась с каким-то полукровкой гоблинов. Ты послал его нахер и невербальным бесполочковым заклинанием поднял диван в гостиной, после чего сказал: „Мужик, если не заткнешься, я тебе этот диван на голову опущу“. Ох, ёпта, некрасиво получилось знакомство с твоими родителями. Да нет, нормально, — радостно улыбаясь, сказала Элизабет. Папа был впечатлен, что ты такой сильный волшебник. Кажется, он пошел обсуждать с мамой нашу свадьбу. Мама с радостью проводила нас в мою комнату, напоследок выдав напутствие в стиле: „Приятной первой брачной ночи, доченька“. На этом моменте я завис и мог лишь усиленно моргать, пытаясь сообразить, мне уже пора сбегать из этого дома или нет. Лиз, у меня много вопросов. Для начала, где мои вещи? Твои вещи в шкафу, — ответила Хаук. Я направился к шкафу. Вещи оказались свалены на дне в виде неаккуратной кучки. Найдя сумку, достаю из нее два флакона антипохмельного зелья, одно выпил сам, второе кинул на кровать девушке. Она мгновенно поняла, что за зелье и стала с жадностью его употреблять. Удивительно, но я не почувствовал вкуса, словно вкусовые рецепторы отмерли, язык был сухой и шершавый. Лис, почему я, по всей видимости, в твоем халате? У нас что-то было, ау, радостно протянула девушка. Этот момент я сама смутно помню. Вроде бы мы разделись, и ты стал делать мне куннилингус. Потом ты забрался на меня и захрапел. Девушка звонко рассмеялась. Черт, стыдно-то как, надо же до такого допиться. Не знаю зачем, но перед тем, как отправиться в постель, я выдала тебе свой халат, добавила Элизабет. На самом деле я сама тут же уснула, так что мы немного потеряли. Теперь стало понятно, почему я не почувствовал вкуса зелья. Ха-ха-ха-ха-ха, рассмеялась Хаук. Кстати, кое-кто обещал не домогаться до меня. Учитывая состояние, в котором я пребывал, то можно смело утверждать, что разума там не было. Тело действовало на инстинктах. Хотя я бы с удовольствием завершил начатое, исправив конфуз. Ну уж нет, твердо сказала девушка. Лучше подумай о том, как мы будем выкручиваться от нападок моих родителей. Выкручиваться? Я подумывал трансгрессировать отсюда как можно дальше. Вот как, насмешливо произнесла красавица. Опорочил честь дамы и в кусты, не думаю, что после такого мои родители дадут тебе спокойно свалить. Если бы я женился на каждой девушке, с которой переспал, то у меня был бы гарем. Тем более у нас ничего не было. Это ты моему отцу скажи. Элизабет хищно улыбнулась. Вообще-то, у меня были иные планы, к примеру, окольцевать Снипа. Но он, сволочь, меня полностью игнорирует, и я подозреваю, что он гей. Уж слишком часто он вспоминает Люциуса Малфоя с какой-то странной теплотой и совершенно не обращает на меня внимания, как мужчина. Так что с ним у меня нет шансов. Что предлагаешь? Тут такое дело. Девушка заправила пряди волос за уши и слегка нахмурилась. Мне мать с отцом не дадут спокойной жизни, пока не выйду замуж. Они наверняка уже подобрали мне потенциальных муженьков или ждут, когда я закончу школу. Боюсь, что они накачают меня любовными зельями, и я с радостью побегу под алтарь. А чтобы потом, когда избавлюсь от действия зелий, я не дергалась, бракосочетание проведут по какому-нибудь магическому ритуалу, и я стану рабыней своего супруга. Печально, но не понимаю, при чем тут я? Ты мне можешь помочь. Элизабет посмотрела на меня умоляющим взором. Мы бы могли заключить фиктивный брак и спокойно жить, не тужить, занимаясь своими делами. Для верности заключим магический контракт, по которому не будем претендовать на имущество друг друга. Не вижу выгоды от подобного союза. Я бы с удовольствием взял тебя в реальные супруги, поскольку ты красивая, умная и талантливая девушка. К тому же у нас много общего, и ты мне нравишься. Но фиктивный брак лишь доставит нам проблем. Вряд ли твои родители настолько глупы, чтобы поверить в реальность наших отношений, если мы будем жить раздельно и почти не будем видеться. Да, Элизабет крепко сжала губы и стала с недовольством двигать ими в стороны. Об этом я не подумала, но мы можем жить вместе. Жить вместе с девушкой под одной крышей в фиктивном браке? Лис, ты большая извращенка, чем я. У меня большой дом и не жалко, если ты будешь там жить. Если хочешь, можешь жить в гостевом домике. Там спальня, ванная и кухня имеются. Но это создаст массу неудобств. Я не потерплю, если ты будешь водить парней. Тебе будет неприятно, когда я буду водить к себе девушек и развлекаться с ними. Не вижу проблем, произнесла Хаук. Я неплохо зарабатываю на косметике, так что куплю нам по квартире для свиданий. Да я даже готова покупать тебе девушек. Не понял, как это, покупать девушек? Австралийские женщины, если так можно выразиться, малопригодны для семейной жизни, подбирая слова, начала повествовать Хаук. Они очень феминизированы и независимы как в материальном, так и во всех остальных смыслах. Много мужчин не хотят связываться со стервами, которые в случае любого домашнего конфликта вызывают полицию и могут отсудить половину состояния, а на проститутках можно разориться. Если ты не знал, то в Австралии существуют своднические агентства, в которых можно заказать себе временную иностранную жену. Неплохой способ сэкономить на проститутках. Не интересовался подобным. За каким чертом это надо мужикам и зачем девушкам? Пусть и иностранкам, такое надо. Если бы ты обратил более пристальное внимание на маглов, то мог бы заметить, что в разводе находится более половины пар. Австралийки не занимаются домашним хозяйством, получают столько же, сколько и мужчины, редко кто из них красится и красиво одевается. Часто практикуется такое, что жена провоцирует мужа, отсуживает у него кучу денег и сваливает кутить, оставляя ему на воспитание ребенка. Многие иностранные девушки для получения австралийской визы выходят тут замуж. Для получения вида на жительство надо пробыть в браке 2 года. 80-90% девушек после получения вида на жительство разводятся. То есть, ты приходишь в агентство, выбираешь по анкете понравившуюся девушку, в основном это азиатки с Филиппин, Малайзии и Индонезии. Она пару лет живет с тобой в браке с заключением контракта, по которому жена не может претендовать на твое имущество, выполняет супружеский долг и функции домохозяйки, ты ее в это время обеспечиваешь, или она может сама работать и обеспечивать себя, после следует развод, девушка остается жить и работать, и вы больше не видитесь. Короче говоря, долгосрочная аренда девушки, на которую потратишь столько же, сколько на обычную жену-домохозяйку, что существенно дешевле, чем посещение борделей и наем прислуги, при этом никакого сношения мозгов. Для начала, ты упускаешь из виду несколько фактов. Во-первых, я и сам могу арендовать такую жену. Во-вторых, я волшебник, поэтому простая девушка не подойдет. В-третьих, если мы будем жить с тобой под одной крышей, то ни о какой азиатке-домработнице и по совместительству любовнице не может быть речи. Поэтому я и говорю, что куплю тебе квартиру для свидания и оплачу расходы на такую жену, продолжила настаивать на своем Элизабет. Поселишь ее в небольшой квартирке, будешь к ней наведываться, чтобы сбросить напряжение. Так что она и не узнает, что ты волшебник. А вообще, я не против домработницы, которую ты будешь зажимать по углам, тем более если буду жить в гостевом домике. И все же, не вижу выгоды. Пока только кругом сплошные минусы. А хорошие отношения со мной и благодарность в расчет не принимаются? Недовольно спросила Элизабет. Я готова предоставить тебе все свои разработки зелий в будущем. К тому же, тебе тоже с этого брака будет польза. Сейчас ты настолько популярен, что многие молодые ведьмы австралийского континента желают заполучить тебя в мужья. Причем все из корыстных побуждений. Ты хочешь постоянно опасаться подвергнуться привороту и подвергаться провокациям от ведьм, и если ты подумал, что это неплохой повод затащить девушек в постель, а после помахать им ручкой, то подумай о том, что это все же ведьмы. Обиженная девушка способна отомстить очень серьезно, а обиженная колдунья может проклясть, несмотря на все защитные меры. Знаешь, честно говоря, мне плевать на этих ведьм, но если тебе действительно так сильно нужна помощь, то готов помочь. Гарри, ты лучший. Радостно воскликнула Элизабет и кинулась меня обнимать. Девушка прижалась ко мне своими телесами, поскольку мы оба были почти голые, то мой организм проявил соответствующую реакцию. Элизабет почувствовала это и тут же отстранилась, с интересом большими глазами рассматривая мой детородный орган. «Ничего себе!» – удивленно произнесла она. «Я думала, у карликов маленький. И что, мы так и будем сидеть?» – возбудила парня и отстраняешься. «Вау-вау, полегче. Мистер, не наводите на меня свой ствол», – подняв вверх руки, произнесла Элизабет. «Так уж и быть, на один дружеский минет меня хватит, но не привыкай к хорошему, это исключительный случай. Должна же я тебя отблагодарить за хорошие куни». Девушка встала на колени и приступила к процессу, делая все очень искусно и крайне приятно. В тот момент, когда я был уже на пределе и готов был вот-вот отстреляться, дверь в комнату распахнулась и в нее зашла женщина, которая была внешне очень похожа на Элизабет. Великолепная блондинка с белоснежной кожей, шикарной фигурой, голубыми глазами, разве что она выглядела на 30 лет.